Страница 93. Канси не жалел сил и средств для того, чтобы завоевать доверие конфуцианских ученых и привлечь их во дворец. Были восстановлены экзаменационная система и сеть конфуцианских школ. В царствование внука Канси, императора Цянлуна, правил с 1736 по 1795 год, цинская держава находилась в зените своего могущества. Воспитанный китайскими учителями, Цянлун всю жизнь мечтал о славе образцового конфуцианского монарха. Достаточно сказать, что после 6 десятилетий пребывания на троне он отрекся от императорского титула, чтобы не показаться непочтительным к своему деду, царствовавшему 60 лет. При Цянлуне тысячи ученых трудились в императорском книгохранилище над составлением грандиозных литературных компиляций. Но тот же Цянлун учредил своего рода литературную инквизицию, подвергнувшую запрету более 2500 крамольных произведений. Едва ли не главной его целью было изгнание из литературы напоминаний о варварском происхождении царствующей династии. Цянлун проводил активную завоевательную политику. В 40-х годах XVIII века были совершены походы против народов, населявших юго-западные рубежи империи. В 50-х-60-х годах цинские войска завоевали восточный Туркестан. Вновь захваченные территории получили название Синьцзян, то есть новая граница. В конце столетия цинский двор распространил свое влияние на Тибет. Цинская империя вступила в XIX век могущественнейшим государством Восточной Азии. Однако за ее внешним блеском скрывались старые пороки аграрной деспотии, слабость армии, ограниченность производственного потенциала, перенаселенность, коррупция властей. Эти пороки со всей очевидностью обнаружились в середине XIX века во время восстания тайпинов с 1851 по 1864 год и первых столкновений с капиталистическими странами Запада. Китай во второй половине XIX века. Европейцы, появившиеся в Китае еще в XVI веке, долгое время безуспешно добивались для себя свободы торговли. Наконец, в 1839 году англичане нашли повод для вооруженной интервенции. Таким поводом стало сожжение в Гуанчжоу партии опиума, принадлежавшего английским купцам. Началась первая опиумная война, завершившаяся подписанием в 1842 году Нанкинского договора, по которому 5 портов Китая — Гуанчжоу, Амой, Фуцзяу, Нинбо и Шанхай — были открыты для иностранной торговли. В следующем году англичане добились от цинского правительства права экстерриториальности и создания своих поселений в открытых портах. Через год к этим неравноправным договорам присоединились Франция и США, а затем и другие европейские государства. Так состоялось насильственное открытие Китая странами Запада. Полтора десятилетия спустя Англия и Франция развязали новую агрессивную войну против Китая. Военные действия закончились подписанием в 1860 году Пекинских соглашений. Для внешней торговли был открыт ряд новых портов. Иностранные государства получали право иметь в Пекине свои представительства, а иностранным торговцам и миссионерам разрешалось свободно передвигаться по Китаю и покупать землю. Были узаконены вывоз китайских рабочих за границу и торговля опиумом. Страница 94. Опиумные войны создали условия для постепенного подчинения Китая капиталистическим государствам Запада. В открытых портах появились европейские общины, которые имели свои клубы и ассоциации, издательства, газеты, банки и даже полицию. Как посредник между Китаем и Западом, наибольшее значение приобрел Шанхай, который за короткий срок превратился в крупнейший порт и промышленный центр Китая. В этих условиях цинский двор перешел к политике самоусиления, цель которой состояла в том, чтобы, используя технические достижения Запада, возродить военное могущество династии и дать отпор притязаниям колониальных держав. Была создана сеть военных заводов, арсеналов и инженерных школ, появились армии по западному образцу. Неудача политики самоусиления выявилась в ходе Японо-Китайской войны, вспыхнувшей в 1894 году. За короткий срок японские войска в Корее разгромили цинскую армию. Китай был вынужден уступить Японии остров Тайвань и выплатить большую контрибуцию. Японо-Китайская война послужила сигналом к полному подчинению Китая. Теперь империалистические государства перешли к разделу Китая на сферы влияния. Англия объявила зоной своих преимущественных интересов бассейн Янцзы и побережье Гуандуна, Франция, юго-западный Китай, Германия, полуостров Шаньдун, Япония, Южную Маньчжурию и Фуцзянь, Россия, Маньчжурию. В 1898 году Англия получила в долгосрочную аренду большую часть территории современного Гонконга, Германия, порт Циндао, Россия, порт Артур на Ляодунском полуострове, Франция, участок побережья Гуандуна. В сентябре 1899 года правительство США обратилось к другим державам с нотой, в которой предлагалось соблюдать равенство возможностей в торговле с Китаем, что получило название «Доктрины открытых дверей».